русских рабочих, Аракчеева, Пугачева, Николая Первого, Стеньку Разина. Кроме того, показывали умение хорошо или плохо говорить, хорошие или плохие ноги, руки, спины и груди, хорошо или плохо танцевать и петь. Кроме того, показывали все виды любви и разные любовные случаи, такие, которых почти не случается в будной жизни. Люди, принарядившись, сидели рядами, смотрели, слушали, хлопали в ладоши и, вливаясь по светлым лестницам театров на мокрые улицы, наспех комментировали, всегда стараясь быть умными. Улицы тогда пустели, чтобы отдохнуть в ночи. И ночью, у заполночи, в тот час, когда в деревнях первые поют петухи, по домам, в постелях мужья и жены, любовники и любовницы, в огромном большинстве случаев одинокими парами, отдавались тому, чем звери, птицы и насекомые занимаются в рассвете и закате дня. Но день шел своим порядком. Отсчитывая часы на часах контор, банков, заводов и фабрик, на часах у площадей и на карманных часах, многожды начинал падать дождь и многожды переставал. Однажды посыпал было снег, чтобы гуще размешать слякоть на мостовых. Машина города работала, как подобает, как всякая машина. В полдень к дому номер первый, к тому, что замедлил время, подошел закрытый Ройс. Часовой открыл дверцу. Из лимузина вышел командарм. В бою, когда люди бегут в атаку, шумят больше, чем в час, когда бьет артиллерия, а артиллерия ревет громче, чем полк на биваке, в полковых штабах шумнее, чем в дивизионных, в штабах армии должна быть жесткая тишина, на митингах кричат громче, чем в президиуме, и еще тише на заседаниях президиума губы с полкома. В этом доме улеглась бесшумная тишина. Глухо звонили телефоны, не шумели счеты, бесшумно ходили люди, не волновались люди, не горбились люди, прямо стояли стены на плакатах, заменивших картины, красные лежали половики, с красными нашивками стояли люди у дверей. В кабинете в дальнем конце дома окна были полуприкрыты гординами, и за окнами бежала улица. В кабинете горел камин. На столе в кабинете на красном сукне стояли три телефонных аппарата, чтобы утвердить тишину совместно с потрескивающими в камине поленьями. Три телефонных аппарата, три городских артерии приводили в кабинет, чтобы из тишины командовать городом, знать о городе, о всех артериях. В кабинете на письменном столе массивный из бронзы стоял письменный прибор, и в подставке для перьев воткнута была дюжина красных и синих карандашей. На стене в кабинете за письменным столом был проложен радиоприемник с двумя парами наушников, и ротой во фронт выстроилась система электрических звонков. От звонка в приемную до звонка военной тревоги. Против письменного стола стояло кожаное кресло. За письменным столом в кабинете на деревянном стуле сидел негорбящийся человек. Гардины на окнах были полуприкрыты, и под зеленым абажуром на письменном столе горело электричество, и лица этого негорбящегося человека не было видно в тени. Командарм прошел по ковру и сел в кожаное кресло. Первый негорбящийся человек. Гаврилов, не нам с тобой говорить о Жорнове революции. Историческое колесо, к сожалению, я полагаю, в очень большой мере движется смертью и кровью. Особенно колесо революции. Не мне и тебе говорить о смерти и крови. Ты помнишь, как мы вместе с тобой вели...